она ни в едином пункте не изменила график намеченных дел. Выучила текст роли для завтрашних съемок на Мосфильме. Отдохнула, чтобы в полную силу отыграть вечерний спектакль. И вернулась домой, когда в комнате Нади свет уже не горел. Еще несколько дней назад это показалось бы Тамаре Леонидовне совершенно нормальным. Поздно, девочке пора спать. Однако сегодня она усилием воли остановила привычку зайти и посмотреть, что у Надюши в комнате. Всего-то 11 вечера. Разве это время, чтобы 20-летней девушке укладываться в постель? Надюшка с самого детства была совой, терпеть не могла рано ложиться и любила поспать до полудня. И ведь еще полгода назад Тамара, возвращаясь домой около полуночи, а то и позже, заставала младшую дочь бодрой, веселой и отнюдь не сонной. С каких это пор она стала такой паинькой, соблюдающей режим? «Прячется», — поняла Тамара Леонидовна. «Делает все возможное, чтобы мать видела ее пореже. Боится, что живот уже заметен. Ох, как же хочется взглянуть! Нет, не зря Ванечка Круглов предупреждал, чтобы не смотрела на дочь особо пристально. Знал, что с этим соблазном справиться будет труднее всего. Можно прикусить язык и молчать, ни о чем не спрашивать. Но вот не смотреть... А может, и не видно пока ничего». Надя толстушка, и ничего обтягивающего сроду не носила. Люба видит сестру каждый день, и если бы что-то заметила, непременно сказала бы. Хотя, с другой стороны, на Любочку надежды мало. Она в беременностях не разбирается. Бедная, некрасивая, старая дева. Разве сможет разглядеть, если не растущий живот, то хотя бы признаки токсикоза. Да и к людям она не особо внимательна. Вся в себе, в своих мыслях, в своей работе. Утром Тамара Леонидовна встала пораньше. Дел намечено много. Надо все успеть. Она застала обеих дочерей завтракающими в гостиной перед включенным телевизором. Люба в строгом костюме с белоснежной блузкой, уже полностью одетая и причесанная перед выходом из дома и, как всегда, с книжкой. Надя в просторной фланелевой пижаме, которую мать привезла ей в подарок из ГДР. Не смотреть. Не смотреть. Хотя в этой пижаме и 9-месячную беременность не увидишь. Личико свежее, глазки ясные. Все как всегда, только, кажется, ест слишком много. Впрочем, аппетит у Нади всегда был отменным, и покушать она любила. «Девочки, что у вас с Новым годом?» — спросила Тамара, наливая себе кофе. «Где будете справлять?» «Я дома», — коротко ответила Люба, не поднимая глаз от открытой книги. «Одна?» – удивилась мать. «А что такого? Никакой интересной компании в этом году не образовалось. Почитаю, посмотрю «Огонек», просто прекрасно проведу время. А ты, Надюша?» «А мы всем классом собираемся у одной девочки», – радостно сообщила Надя, увлеченно намазывая масло на толстый кусок белого хлеба. Если верить дочери, то класс профессора Московской консерватории Лидии Пожарской был самым дружным на свете, особенно в последние полгода. Кто знает, так ли это? Раньше надо было выяснять. Раньше. Ах ты, Господи! Девочки, надо к празднику сделать генеральную уборку в квартире. Люба, Надя, вы меня слышите? Надя молчала, сосредоточенно жуя. А Люба так и не оторвалась от книги, но все-таки на слова матери отреагировала. «Ну, попроси кого-нибудь. У тебя ж полно поклонниц, которые готовы бегать в магазин и стирать твое белье. Каждый день вижу, как они у подъезда дежурят. Не понимаю, почему у нас нет домработницы? Во всех приличных домах есть, а у нас нет». Тамара Леонидовна задумчиво посмотрела на старшую дочь. Да, оказалось, что не глупая девица. Выдержала паузу, как и положено в спектакле. «Любаша, какой у тебя чудный костюмчик! И сидит на тебе, как влитой. Ты его где покупала?» Наконец Люба подняла удивленные глаза на мать. «А что, мам, ты что, забыла? Это же ты мне из Англии привезла». «Ах, вот как! Значит, мама из Англии привезла». Тамара постепенно повышала голос, подведя стену кульминации. «То есть здесь, в Москве, ты ничего такого купить не можешь, да? Так вот, дорогая моя, запомни раз и навсегда. Если ты хочешь носить костюмчики, которые твоя мама привозит тебе из-за границы, а также туфельки, юбочки и сумочки, то будь любезна, не подвергай испытаниям мою репутацию. Меня уважают в театре ровно до тех пор, пока я не вызываю излишней зависти. Все наши актрисы сами ходят по магазинам, готовят, стирают и убирают. И я должна быть такой же, как и они. Иначе меня сожрут с потрохами». «Ты что, не понимаешь, что такое театр? Ты не знаешь, какой это гадюшник? Да стоит мне только дать повод, тут же нашепчут, настучат, напишут, и райком партии не утвердит мою кандидатуру на поездку». «Да брось ты, мам!» — лениво протянула Люба. «Ты же ведущая актриса, ты звезда. Ну, как они могут не взять тебя на гастроли? А вот так вот и могут. Ты думаешь, у нас есть незаменимые? Да каждый спектакль имеет второй состав, между прочим. И никто не посмотрит на то, что я жена главрежа. А я, в свою очередь, никогда не пойду на то, чтобы просить папу заступиться за меня. Он живет только своим театром. И он не должен портить отношения с управлением культуры и с райкомом, заступаясь за меня. Иначе его лишат того, чем он дорожит больше всего на свете». «Ты меня поняла, Любовь Григорьевна?» Зазвонил телефон. Надя тут же вскочила и метнулась к аппарату. Тамара Леонидовна не удержалась, бросила цепкий взгляд на фигуру дочери. «Нет, не видно. Да еще пижама эта. Что это она так заторопилась ответить? Ждет чьего-то звонка с утра пораньше? Впрочем, понятно чьего. Юрцевича». «Мама, это тебя!» В голосе слышалось разочарование. «Деточка моя глупенькая, что же ты творишь?» Тамара взяла трубку. Это звонила портниха насчет платья. День, заполненный делами и хлопотами, начал затягивать Тамару в свой неумолимый круговорот, из которого надо непременно вынырнуть и найти время еще для одного дела. Дело, о котором Тамара Леонидовна думала сегодня всю ночь. Нужно обязательно встретиться с Ароном Моисеевичем. Он даст дельный совет и будет молчать. Если сроки для позднего аборта уже пропущены, то, может быть, можно как-то устроить ранние роды. И не будет у Нади никакого ребенка, и Юрцевич исчезнет из их жизни. Об этом позаботится Ванечка Круглов. И никто ничего не узнает, и все пойдет по обычной колее. Когда девочки ушли, Люба на работу, в школу, а Надя в консерваторию, Тамара Леонидовна набрала номер Арона Моисеевича, знакомого и доверенного гинеколога. Ей удалось застать его дома, но оказалось, что у него ни сегодня, ни завтра не найдется возможности встретиться. Через 20 минут он уходит на работу, а после рабочего дня в клинике он со всей семьей уезжает на дачу и вернется только 3 января. «А у вас что-то срочное, Тамарочка?» – озабоченно спросил он. «Какие-то проблемы?» «Не у меня, но мне нужна консультация. Давайте в 2 словах по телефону». «Вы думаете?» – засомневалась Тамара Леонидовна. «Ну, вы хотя бы скажите, в чем дело, а там решим». «Давайте, Тамарочка, давайте. Время идет». «Сейчас, 1 минуточку». Она положила трубку, вышла из гостиной, на цыпочках подошла к спальне. Приоткрыла дверь. Григорий Васильевич громко храпел. Детские утренники интереса у него не вызывали, и он, в отличие от жены, не собирался так рано вставать и идти в театр. «Арон Моисеевич, что можно сделать в 20 недель?» Начала она с места в карьер. «Ничего», – моментально и решительно ответил врач. «Если, конечно, нет жизненных показаний». «Есть?» «Нет», – честно призналась она. «Я имею в виду, их нет в плане здоровья. Значит, они есть в, так сказать, социальном плане. Вот именно. И очень серьезные. Это будет очень дорого стоить. Около 1,5-2 тысяч. Если, конечно, кто-нибудь возьмется. Но вы можете порекомендовать того, кто возьмется?» «Поищем», – неопределенно пообещал Арон Моисеевич. «А может, вы сами?» – робко предложила Тамара. «Ни в коем случае», – резко отозвался тот. «Я этим не занимаюсь. Но есть коллеги, которые могут сделать все в лучшем виде. Позвоните мне после 3 января». «Арон Моисеевич, еще 2 слова, пожалуйста. Я хочу спросить. Это очень опасно, очень, дорогая моя. И очень опасно, и очень больно. Намного больнее, чем обычные роды. Но если дама так решила, и если у нее действительно серьезные основания, то она, как правило, готова терпеть». «Она же готова, я так понимаю?» «Не знаю, я не уверена, Арон Моисеевич. Я вам доверяю. Речь идет о моей Наде. Она попала в тяжелую ситуацию». «О Наде? Боже мой, да как же это, Тамарочка, голубушка?» «Да вот так. Сама не знаю, как. Она со мной об этом не говорит. Я вообще узнала из 3-х рук. Теперь вот голову ломаю, что предпринять. А если замуж?» «Исключено. Это и есть социальный аспект нашей ситуации». «Понимаю», – задумчиво протянул он. «Скажите-ка мне, как у нее со здоровьем? Хронические заболевания и все такое?» «Она здорова, никаких хронических заболеваний. Здоровая 20-летняя девица. А что с кровью?» «Вы, помнится, как-то говорили мне, что у нее низкая свертываемость. Я не ошибся?» «Не ошиблись. Это действительно так и есть. А что, это очень плохо?» «Очень плохо, Тамарочка. Во-первых, при плохой свертываемости ни один приличный врач не возьмется. А неприличного я вам порекомендовать никак не могу. Во-вторых, это может быть очень опасным, и я вам просто не советую даже и думать об искусственных родах. начнется кровотечение, которое не сумеют остановить. Девочка может погибнуть. Все, Тамарочка, выбросьте это из головы. Даже обсуждать ничего не буду. Но неужели ничего нельзя сделать? В отчаянии проговорила Тамара Леонидовна. Вы же врач, Арон Моисеевич, но посоветуйте что-нибудь. Как врач, я вам ответственно заявляю, что нет ничего здоровее для здоровой женщины, чем здоровые своевременные роды. Если вы печетесь о благе своего ребенка и не хотите навредить, то пусть девочка родит. Вот вам мой единственный совет. Приводите ее ко мне. Я ее посмотрю и буду наблюдать до самых родов. Все, мне пора бежать, Тамарочка. С наступающим праздником вас. Григорию Васильевичу от меня поклон передавайте. А после 3-го числа приводите Надю ко мне на прием. Договорились? Договорились, уныло пробормотала Тамара Леонидовна. Слабая, едва затеплившаяся надежда рухнула. Разумеется, она не собиралась подвергать свою дочь процедуре, которая не только страшно болезненная, но и опасна для жизни. Значит, придется готовиться к тому, чтобы стать бабушкой. Москва, февраль 2006 года. Нана Ким болеть не любила в принципе, но особенно не любила она 3-й день болезни, когда температура уже сбита, и на смену ей приходит тяжелая свинцовая слабость. Если в момент начала заболевания Нана панически боялась, что болезнь окажется смертельной, то к 3-му дню становилось понятно, что никакой угрозы жизни нет. Но зато ее охватывал столь же иррациональный, идущий из детства страх, что такой слабый и беспомощный она останется на всю жизнь и уже никогда не сможет не то чтобы на работу выйти, а даже посуду за собой помыть. В этот пресловутый 3-й день в ней поднимались все обиды, даже самые дурацкие, глупые, например, обиды на родителей, которых нет рядом. Когда маленькая Нана болела, папа и мама сидели рядом с ней, держали за руку и ласковыми голосами терпеливо уговаривали не бояться, потому что болезнь обязательно пройдет. Силы уже совсем скоро вернутся, и она снова сможет выйти на лед и выполнить все-все элементы, даже самые сложные. Они поили ее теплым молоком, куриным бульоном и травяными отварами. Давали таблетки, и мама всегда варила любимый компот из сухофруктов, в котором было много-много чернослива, который Нана очень любила. Папа садился на краешек постели, гасил яркую люстру, чтобы свет не резал девочке глаза, включал торшер и читал ей вслух самые интересные книжки. Родители знали о ее страхах, родившихся после смерти братика, и делали все возможное, чтобы помочь их преодолеть. Они были самыми лучшими родителями на свете. Но вот уже 6 лет они живут в Корее, тренируя спортсменов-гимнастов. Их там на руках носят, платят хорошие деньги, и они занимаются любимым делом. И Нана искренне радовалась за них. Однако стоило ей заболеть, как она превращалась в ребенка, которого бросили на произвол судьбы. Как было бы хорошо, если бы они сейчас были здесь, рядом, и мама варила бы бульон и компот, трогала сухой прохладной ладонью лоб дочери, проверяя температуру, и негромко приговаривала, что все, конечно же, будет хорошо, слабость скоро пройдет, а папа будет читать ей вслух книгу, или подробно пересказывать какой-нибудь кинофильм. Он удивительно умел пересказывать фильмы, и, послушав отца, Нане казалось, что этот фильм она посмотрела и даже отчетливо представляет себе внешность героев, выражение их лиц в те или иные моменты, одежду, интерьеры, пейзажи. Однажды, едва увидев по телевизору первые кадры рекламного ролика какого-то фильма, она безошибочно узнала его еще до того, как диктор произнес название. И только спустя несколько минут она сообразила, что сама-то этого фильма не видела никогда, а слышала от папы. Во время болезни Нана не могла ни читать, не смотреть телевизор. Любое зрительное напряжение тут же вызывало головную боль, терпеть которую Нана не умела. Однако же родителей нет, они далеко, и надо как-то справляться со слабостью самостоятельно. Никита на тренировке, некого даже попросить сделать чаю. Она медленно откинула плед, спустила ноги с дивана и поплелась на кухню. Переход всего ничего, каких-то метров 5, не больше, а сил нет. Пришлось сесть на стул и минут 10 отдыхать, так и не включив чайник. Встала, дотянулась до чайника, нажала кнопку, достала чашку и снова присела. Да что же это такое-то? Когда же все это кончится? Когда зазвонил телефон, Нана несколько секунд собиралась силами, чтобы снова встать. «Как ты?» «Шеф, Александр Филановский. Саша». «Ничего. Одна? Одна. А что?» «Значит так. Слушай сюда», — скомандовал он. «Я отправил к тебе Владу. Она уже выехала. Привезет все, что нужно, и все сделает». «Да мне ничего не нужно, Саша», — запротестовала Нана. «У меня все есть. Что ты выдумываешь?» «Вот все, что не нужно, у тебя и есть. А нужного-то как раз и нет». В его голосе, как обычно, не слышалось было нотки сомнения. «Что я тебя не знаю? Химией всяко травишься? Нормально лечиться не умеешь? Я тебе отправил алтайский мед? Настоящий английский чай? Не тот, который у нас в магазинах продается, а действительно настоящий. Потом еще фейхоа. Пусть Влада перетрет плоды с сахаром. Будешь есть 3 раза в день по столовой ложке. Ну и еще кое-что. Разберетесь, я бумажку вложил, что и как употреблять». «Саша, ну зачем все это? У меня полно хороших лекарств. И вообще я уже поправляюсь. В понедельник выйду на работу. И зачем ты отправил ко мне Владу? У нее много работы. Я оставила ей кучу заданий. Пусть бы сидела и делала. Вместо того, чтобы ездить через весь город. Ты не забыла на минуточку, что я твой шеф? А ты, между прочим, мой наемный работник. И я плачу тебе зарплату. То есть оплачиваю твое рабочее время. Когда ты болеешь, я продолжаю платить тебе за то, что ты не работаешь. А это экономически невыгодно. Поэтому я заинтересован в том, чтобы ты была здорова. Твое рабочее время принадлежит мне. Соответственно, твое здоровье тоже принадлежит мне. И я имею полное право заботиться о нем так, как считаю нужным. Ты поняла? Все». Нана не смогла сдержать улыбку. «А рабочее время моего секретаря тоже принадлежит тебе? Но, само собой, в моем издательстве мне принадлежит все. Можешь не сомневаться». «Ладно, Нанусь, теперь серьезно, ты как? Сегодня же твой любимый, 3-й день. Ты заболела в понедельник, а сегодня уже среда». «Ну надо же, помнит. И даже дни посчитал. Ох, Саша, Саша, что ты со мной делаешь? Если серьезно, то еле ноги таскаю. — ответила она. «А мужик твой где? Почему с тобой не сидит?» Сердце ее замерло. Неужели узнал про Тодорова? Как? Откуда? «Какой мужик?» — выговорила она осторожно. «Ну, не знаю. Есть же у тебя какой-нибудь мужик, правда? Никогда не поверю, что такая баба, как ты, и одна». «Нет. Кажется, ничего не знает. Просто так сказал. Слава Богу». «Надо ответить как-нибудь нейтрально. Ни да, ни нет. Мужиков нельзя сочетать с болезнями. Они этого не любят». «Это верно. Мы такие. Нам бабы нужны здоровые и веселые, а не печальные и больные». «Да, чуть не забыл. К тебе завтра утром приедет мой врач. Саша. Приедет, приедет и посмотрит тебя, и скажет, правильно ли ты лечишься, и от того ли, от чего нужно. Ты же, небось, врача не вызывала? Зачем его вызывать? Что я, грипп от скарлатины не отличу? Я и так прекрасно знаю, что и чем лечить». «Знаешь ты, как же. Короче, Нанусь, лечиться будешь так, как велит мой врач, и тем, что я тебе прислал. Если что-то нужно будет еще, он мне скажет, и я тебе отправлю. Все, целую тебя, завтра позвоню». Вот так всегда. Он один знает, как правильно, что плохо, что хорошо. И только он один, Александр Филановский, знает, как должны жить все, кто у него работает и кто его окружает. И даже как они должны болеть и чем лечиться. Саша, Саша, многолетнее наваждение. До приезда Влады она успела выпить чай. Потом вместе с девушкой раскладывала содержимое многочисленных пакетов. Терпеливо слушала, пока Влада зачитывала записку-инструкцию Филановского и подробно объясняла, что и в каком виде употреблять. Попытку сделать целебное месиво из плодов фейхоа Нана решительно пресекла. «Я все равно не буду это есть». «Но почему, Нана Константиновна?» – огорчилась Влада. «Александр Владимирович велел обязательно сделать. Это очень полезно. Там масса витаминов, необходимых организму, особенно зимой и особенно ослабленному. Давайте я все-таки сделаю». «Не нужно, Влада. Поезжай домой. Если мне захочется фейхоа, я и так съем. Иди, иди». Влада пожала плечами, вроде бы обиженно. Нана понимала, что это, однако, большое облегчение для Влады. Молодая девчонка, молодая бурная жизнь, а тут так удачно с работы пораньше вырвалась. Но неужели у нее не найдется более интересных дел, нежели перетирание зеленых, пахнущих земляникой, а землянику Нана ненавидела, плодов для больной начальницы? Закрыв за ней дверь, Нана вернулась в комнату и снова улеглась на диван. Натянула плед, достала из стоящей рядом тумбочки маленький магнитофон и коробку с кассетами. Перебрала пластмассовые прямоугольнички, вчитываясь в сделанные бисерным почерком записи, нашла то, что нужно. Лекция Филановского. Кассет было несколько. Нана некоторое время размышляла, какую именно ей сейчас хочется послушать. Решила, что ту, на которой рядом с надписью стоит цифра 1. Вставила в кассету, нажала кнопку воспроизведения, отрегулировала звук до комфортного уровня и закрыла глаза. Каждый раз, когда я начинаю семинар, я вижу перед собой новые лица, людей, пришедших послушать мои лекции, и спрашиваю себя, кто они, зачем они пришли, что хотят получить от семинара? И могу ли я дать им то, зачем они пришли? Не останутся ли они разочарованными? И отвечаю сам себе, эти люди пришли потому, что их что-то беспокоит, у них что-то не получается, у них в душе разлад. Если бы у них все было в полном порядке, они не пришли бы сюда, потому что спокойные и всем довольные люди обычно не ищут способа сделать свою жизнь лучше. Вы можете мне возразить, что некоторые, а может быть и все, пришли сюда просто из любопытства, послушать, а что же нового может сказать им этот Филановский? У вас нет никаких проблем и никакого душевного разлада, вам просто интересно. На самом деле слова «просто интересно» означают, что есть что-то такое, чего вы не знаете, но хотите узнать, потому что это может оказаться важным или полезным и позволит сделать вашу жизнь в чем-то лучше, богаче, интереснее, пусть и в самом малом, но интереснее. Но если вы считаете, что вашу жизнь можно сделать лучше, богаче и интереснее, чем она есть сейчас, то это как раз и означает, что вы в чем-то ею недовольны. В чем-то, пусть даже в самой малой малости, она вас не удовлетворяет. А теперь ответ на второй вопрос. Могу ли я дать вам то, зачем вы пришли? Голос Андрея Филановского. Голос Саши. Точно такой же голос. Их практически невозможно различить. Они же близнецы. Но какие они разные. Невозможно представить Сашу, произносящим эти слова. Андрей сомневается, задает себе вопросы, ищет ответы. Александр не сомневается никогда и ни в чем. Вопросы он задает кому угодно, только не себе. И ответов ждет от других, в основном от подчиненных. А иногда и не ждет никаких ответов, потому что знает их заранее или думает, что знает. Считается, что даже в парах близнецов, похожих как две капли воды, один все равно становится ведущим, лидером, а другой – ведомым. В том, кто из братьев Филановских лидер, можно не сомневаться. В детстве я занимался фигурным катанием. Правда, не очень долго и не очень успешно. Всего 5 лет. Но кое-что успел за это время узнать и понять, в том числе и такую вещь, как чувство льда. Знаете, что это такое? Когда новичок выходит на лед, ему кажется, что лед – это страшный противник, подлавливающий малейшее неверное движение – и мгновенно мстящий падением, ушибами, травмами. Я боялся льда. Мне казалось, что он – постоянный источник опасности, холодный, твердый и враждебный. И я думал, что моя задача – укротить его, как необъезженную лошадь, заставить покориться мне, уступить, сдаться. У меня ничего не получилось, потому что лед противостоял моим попыткам выполнить тот или иной элемент. Он становился каким-то особенно скользким, когда я двигался по нему, и особенно твердым, когда я падал. Он словно нарочно уходил из-под конька, когда я приземлялся после прыжка, или превращался в густую, тягучую тормозящую массу, когда я вращался. В общем, мое пребывание на льду было сплошной борьбой за выживание. Тренер говорил мне, попробуй сделать вот так. Не получается? Тогда попробуй вот эдак. Снова не получается? Тогда сделай вот это. И однажды наступил момент, когда я оттолкнулся, чтобы выполнить прыжок, и лед, словно батут, спружинил вместе со мной и подбросил меня в воздух. А когда я приземлился, мягко принял меня и как будто обнял лезвие конька, чтобы оно не покачнулось и чтобы выезд был уверенным. И я вдруг понял, что стою на льду твердо, как в тапочках дома на полу, и что лед вовсе не враг, не противник. Он лед, он такой, какой он есть. Просто благодаря помощи тренера мне удалось найти те движения, ту работу мышц, то положение тела, при которых мне на этом льду стало удобно и комфортно, а льду удобно и комфортно со мной. Я обрел чувство льда. Понимаете, о чем я говорю? Тренер не может выполнить за меня элементы и откатать программу, но он может предложить мне разные способы, перепробовав которые, я найду вариант, позволяющий мне самому хорошо откататься. Точно так же все будет происходить у нас с вами. Я не смогу решить за вас ваши проблемы. Это можете сделать только вы сами. Но я могу предложить вам важные варианты и разные подходы, которые вы попробуете применить. И, возможно, какой-то из них вам поможет. А, возможно, вы сами придумаете что-то такое, о чем я вам не говорил, но что окажется действенным именно в вашей ситуации. Вы обратили внимание, что в фигурном катании некоторые элементы носят имена тех спортсменов, которые их придумали и впервые выполнили. Например, пируэт Бильман, прыжок Сальхова. Тренер учил фигуриста основам, а вариант исполнения элемента спортсмен придумал сам. У нас с вами будет происходить то же самое. Фигурное катание – это модель жизни. Подумайте об этом. Вам может показаться, что жизнь враждебна к вам, недоброжелательна, сурова, и у вас поэтому ничего не получается. Или же получается не так, как вам хочется. И прыжок не прыгается, а падать больно. Верно? На самом деле у вас просто нет того, что называется чувством льда. Вот это чувство вы сможете обрести, если наш с вами семинар пройдет успешно. Нана слушала и вспоминала, как впервые встретилась на катке детско-юношеской спортивной школы с Сашей и Андрюшей Филановскими. Ей было 7 лет, мальчикам по 8. Уже тогда они были совсем разными, и никто никогда их не путал. Они были по-разному одеты, по-разному причесаны, даже совершенно одинаковые лица казались непохожими. Одинаковыми были только голоса, но слова, которые мальчики произносили этими одинаковыми голосами, тоже были совсем-совсем разными. Нана нажала кнопку «Стоп». Ей казалось, что этот голос она может слушать с утра до ночи. Голос Андрея Филановского. Голос Саши. Наваждение какое-то. Столько лет прошло, а она все никак не может от него избавиться. Нет, одной лекции вполне достаточно. Скоро придет с тренировки Никита, а когда он ляжет спать, можно будет еще послушать. Никита, тренировка. Какая-то мысль то и дело начинала шевелиться в ослабленной болезнью голове. Но Нана никак не успевала ее поймать. Вот, наконец-то. Завтра на Олимпиаде в Турине девочки катают произвольную программу. И по сложившейся традиции, телевизионную трансляцию они будут смотреть вместе с Верой Борисовной, тренером, у которого занималась Нана Ким. Надо срочно позвонить. Нана потянулась к телефонной трубке. «Верочка Борисовна, я заболела», — уныло сообщила она. «Завтра я буду еще не транспортабельна». «Бедная ты моя», — прогудела низким басом тренер. «Значит, я к тебе приеду. У тебя спутниковое телевидение есть? Евроспорт ловится?» «Конечно. Мы же с вами одновременно антенны ставили». «Ой, я и забыла. Что тебе привезти?» «У меня все есть, Верочка Борисовна. Вы себя привезите. Больше мне ничего от вас не нужно». Наутро Нана чувствовала себя значительно лучше. Кошмарный третий день закончился, унеся с собой слабость и раздавленность. И уже можно было смотреть телевизор, читать и даже более или менее споро передвигаться по квартире. В 10 утра явился присланный Александром Филановским доктор. Тщательно осмотрел Нану, послушал сердце, измерил давление, пощупал живот, задал ей множество вопросов, потом попросил показать лекарства, которые она принимает. Ничего неожиданного не выявилось. Это действительно была вирусная инфекция. Однако она, похоже, дала непомерную нагрузку на сердце. Так что к имеющимся препаратам доктор добавил еще несколько для поддержания работы сердечной мышцы. «Будьте очень внимательны», — посоветовал он, уходя. «Судя по тому, что вы мне рассказали про вашу постоянную проблему третьего дня, на любое заболевание в вашем организме первым окликается именно сердце. Отсюда и такая слабость. У одних людей реагирует бронхолегочная система, у других – почки, у третьих, как у вас, сердце. Так что вы за ним следите и проявляйте разумную осторожность». Вера Борисовна, жизнерадостная, энергичная, рано располневшая, примчалась в середине дня. Задолго до начала трансляции из Турина со множеством пакетов и сумок, которую тут же потащила на кухню. «Но зачем это, Вера Борисовна?» – взмолилась Нана. «У меня ж все есть». «У тебя никогда нет того, что нужно», – безапелляционно заявила тренер. «Вот, например, что у тебя к чаю?» «Ну», – Нана растерялась, – «печенье есть, джем». «Вот именно, годичной давности небось. Никитке ничего этого нельзя. У него питание строго по норме, он вес держит. Вот ты и не покупаешь, чтобы ребенка не соблазнять. И сама фигуру бережешь. А я, прости меня, деточка, не могу есть то, что ты готовишь». «Невкусно, да?» – расстроилась Нана. «Да вкусно, вкусно. Но радости нет, понимаешь? Нет радости в твоей стряпне. Нет восторга и упоения. А радость – это калории, это сладкое. Это все, что вам, Кимам, нельзя. Так что будем пить чай с пирожными и конфетами, заедать виноградом без косточек. А сейчас я еще быстренько блинов на веретеню. Блины будешь?» Нана горестно вздохнула и честно ответила. «Буду. Пирожные не буду, а блины буду. Лучше я потом поголодаю». Отказаться от блинов Веры Борисовны мог только человек, либо обладающий невероятной силой воли, либо напрочь лишенный вкусовых ощущений и не знающий, что это такое. «Чем лечишься?» – строго спросила тренер. «Показывай».